Глава 11. Настал день, когда мы должны были сыграть отрывок из пьесы на занятиях профессора Квакенбуша. В сцене, которую мы играли, король Лир и его шут оказываются в степи, то есть вместе, похожем на поле или луг. Начинается буря, и все хотят укрыться в лачуге, называемой шалашом. А в этом шалаше прячется парень, которого зовут Безумный Том из Бедлама, но на самом деле это переодетый Эдгар. Эдгар притворяется сумасшедшим, потому что его достал незаконно рожденный брат. Сам король, похоже, совсем тронулся умом, да еще и Эдгар косит под сумасшедшего, и шут, конечно, от них не отстает. Мне поручили роль графа Глостера, отца Эдгара, который, в отличие от них всех, ведет себя как настоящий мужчина. Профессор Квакенбуш умудрился натянуть в аудитории какое-то старое одеяло вместо шалаша и принес вентилятор, который должен изображать бурю, для чего бельевыми прищепками прикрепил к его лопастям клочки бумаги. На сцене появился Элмел Харрингтон III, играющий короля Лира. На нем рогожный мешок, на голове дуршлаг. На девушке, что играет шута, шутовской наряд с маленькой шапочкой, которой пришиты бубенчики. На ногах у нее башмаки с загнутыми носами, вроде тех, которые носят арабы. Парень, исполняющий роль Безумного Тома, раздобыл битловский парик и напялил на себя какие-то лохмотья, должно быть, со свалки, а лицо вымазал грязью. Они подготовились к спектаклю со всей серьезностью. Я, благодаря Дженни, выглядел ничуть не хуже остальных. Она сшила для меня одеяние из простыни и наволочки, в которое я завернулся, как младенец в пеленку, а из салфетки соорудила шапочку, как у Супермена. Когда актеры были готовы, профессор Квакенбуш включил вентилятор и велел нам начинать с того места на 12-й странице, где Безумный Том рассказывает свою печальную историю. «Подайте Тому на пропитание, бес мучит его», — говорит Том. Король Лир, акт 3, сцена 3. Здесь и далее цитируется по переводу Бориса Пастернака. Король Лир говорит: «Что стало с человеком из-за дочек? Ты отдал все, ты ничего не спас?» — отвечает шут. «Только передник остался, а то нам было бы неловко смотреть на него». Дальше идет всякая болтовня, а потом шут говорит: «Эта холодная ночь превратит нас всех в шутов и сумасшедших». В чем он, конечно, прав. Вскоре после его реплики мой выход. Я появляюсь с факелом, который профессор Квакенбуш раздобыл на театральном факультете. Шут говорит: «Кстати, не блуждающий ли это огонек вдали, видите, и кажется к нам?» Тут профессор Квакенбуш зажигает мой факел. И я, пересекая наискось сцену, захожу в шалаш. «Это бес Флибертиджебет», — говорит Том из Бедлама. «Кто это?» — спрашивает король. А я обращаюсь ко всем. «Кто вы такие? Как ваши имена?» Безумный Том отвечает, что он всего лишь бедный Том. Он питается лягушками, жабами, головастиками и ящерицами и прочей нечистью. И тут я внезапно узнаю короля и говорю: «В каком вы низком обществе, милорд?» На что Безумный Том отвечает: «О нет! Модо и Мего — злые духи не из простых. Князь тьмы — недаром князь». Вентилятор неистовствовал, и мне пришло вдруг в голову, что когда профессор Квакенбуш сооружал шалаш, он не учел того, что мой рост 6 футов и 6 дюймов, из-за чего факел в моей руке уперся прямо в потолок, то есть в одеяло. Безумный Том, вместо того, чтобы сказать «Бедный Том озяб», вдруг прошипел: «Осторожнее с факелом!» Я заглянул в книгу, чтобы найти там эту реплику, но тут вступил Элмел Харрингтон III. «Идиот, опусти факел!» Тогда я не выдержал и сказал: «Ну уж нет. Если кто из нас и идиот, так это ты». В этот момент крыша шалаша вспыхнула и упала на битловский парик Безумного Тома, который тоже загорелся. «Да выключите вы этот проклятый вентилятор!» — закричал кто-то, но было уже поздно. Все вокруг горело. Безумный Том орал и визжал, Король Лир сорвал со своей головы дуршлаг и нахлобучил его на голову безумного Тома, надеясь погасить горящий парик.